14:11. Северо-восточная сторона торгового центра представляла собой протяженную глухую стену из кирпича песчаника с незатейливыми дверями, выкрашенными тусклой коричневой краской и погрузочными площадками. С этой стороны никто внутрь не входил, кроме работавших в центре. Подъезд был узким и выходил на сетчатую ограду высотой в 12 футов, обильно поросшую с другой стороны сорняками. Такие места здорово действовали в Антернграсс на нервы, заставляли вспоминать тот день, когда на ее глазах 24-летний коп по имени Рэп выпустил 6 пуль в Колсона Уизерса. Пара полицейских патрульных машин держала подъезд под наблюдением по одной с каждого конца. Лантернглаз замедлила ход перед крупным гладколицым копом в зеркальных очках. Он стоял на ее пути, пока она не остановила машину. Потом подошел со стороны водительского окна и ленивым круговым жестом одной руки велел опустить стекло. «Только родня работников торгцентра, мэм. Вы родня?» «Да, сэр», — соврала она. «Мой сын Акелла работает в обувном Биг. Он в здании находился, когда это случилось. Я была с теми девушками, которых вы только пропустили». Она указала на «Ой, вкуснятину», которая как раз парковалась в третьей подъезда от них. Впрочем, коп перестал ее слушать, едва она назвала имя, лишь махнул рукой и отступил в сторону. Когда она припарковалась, три девчушки уже выбрались из своей «Ауди» цвета молочного коктейля с клубникой, а сидевшая за рулем, стоя на цыпочках, уже обнимала долговязого черного юношу. Небольшая толпа томилась среди машин. Служащие, эвакуированные из здания, которые держались поблизости и возбужденно рассказывали и пересказывали, как им самим едва-едва удалось уцелеть. Наверное, от того, что ей вспомнился Колсон, для которого сцена была домом родным, назойливый, оживленный рой зевак напоминал ей закулисье после успешного спектакля, добротной кровавой трагедии, по-видимому. Припарковавшись, она вышла из машины, как раз когда парень с девушкой бросили обниматься. И перехватила их, когда они пошагали обратно к розовому авто. «Ты там был, когда это случилось?» — спросила она юношу безо всяких расшаркиваний, уже включив свой телефон на запись разговора. «Страсть, как хочется послушать об этом». Юноша замедлил шаг, задумчивая морщина пролегла у него меж бровями. Он был не просто чернокожим, а черным чернокожим, как пляж из песка вулканической лавы. Свет исчезал в нем. Смазливый, конечно, но, с другой стороны, пришлось ведь и в обувной Биг наняться. Юность, здоровье и чернота — это то, чем во многом они и охмуряют, свою по большей части белую пригородную клиентуру. Юноша все еще был одет в магазинную униформу. Очевидно, копы не дали ему переодеться. «Ага, я был там. Ближе всех к месту подобрался из тех, кого не застрелили, не считая мистера Кэллоуэя». Три девчушки разглядывали Лантернглаз со смесью досады и любопытства. Подружка юноши, самая красивая из них, курносая, тонкошея, грудастая, с распрямленными волосами, спросила: «А с чего расспрос?» «Я из газеты. Сент-Пасенти Дайджест. Очень бы хотелось узнать, на что это похоже — быть в трех шагах от пули. Взгляд изнутри. Как это переносится?» — заговорила она, отвечая девчушке, но все время глядя на юношу. «Фотка моя в газете будет?» — спросил тот. «А то. Народ у тебя автограф просить будет». Малой ухмыльнулся, но подружка его подала голос. «Это $100 стоит!» И наполовину загородила парня собой, будто физически мешая Лантернглаз подойти ближе. «Будь у меня $100 в кошельке, я могла бы себе няню-сиделку позволить, а я не могу, и это значит, что у меня всего полчаса осталось, чтобы забрать свою дочку из городского летнего лагеря». «Насрать!» — отрубила его подружка. «Хотите узнать его историю? Можете все про это в теленовостях Dateline посмотреть. Спорим, эти и косарь не пожалеют». Лантернглаз сообразила, что у девчушки с новенькой розовой Ауди лимит на кредитке побольше, чем у нее будет. Подружка, решила она, о деньгах заговорила, чтобы покрасоваться. Эдакий самопроизвольный сценический этюд. Может, дружок был с черно-голубой, а подружка с бульваров, вот и пыжится произвести на него впечатление, ведя себя как уличная. «Не уверена, что в Dateline проявит интерес», — хмыкнула Лантернглаз. «Но если и проявят, вам что, не хотелось бы, чтобы они с твоим парнем разговор вели, а не с одним из сотни бывших в торгцентре сегодня? Тот, кто первым расскажет, того обычно с его рассказом и показывают. И потом...» Теперь Айша смотрела подружке прямо в глаза. «В общем-то, я хотела с вами обоими поговорить. Хотелось бы узнать, что ты чувствуешь, когда слышишь про стрельбу и знаешь, что твой парень в здании, но не знаешь, увидишь ли ты его еще когда-нибудь». Это смягчило девушку. Она глянула на своего парня Акелла, который про деньги не заикался и отнесся к Лантернгласс со спокойным интересом. «Я расскажу вам, что произошло», — сказал он. «Платить вам не придется». «Разрешаешь записать тебя?» — спросила журналистка, указывая на свой смартфон. Малый кивнул. «Как тебя зовут?» — задала она вопрос, потому как это было хорошим зачином, даром, что она уже знала ответ. «Акелла Фишер. Как Отелло, только с Ка». В сознании Айши Лантернгласс опять умер Колсон. Как каждый день умирал по 3-4 раза, даже сейчас. Лицом вниз в собственной крови. Если бы он не истек ею до смерти, то, может, и захлебнулся бы в ней. «Что это за имя? Акелло?» Малый неловко повел плечами. «Мама моя крупно сечет в африканской истории. На мой 10-й день рождения она испекла торт с ягодками ням-ням. Купила мне барабан, как в племенах. А я такой, блин, что плохого в шоколадном торте и игровой приставке?» Он ей уже нравился. Она знала. Он ей накидает фразочек, что на цитаты разойдутся. Подружку звали Сара. Чтобы всех порадовать, Айша записала и имена ее подруг. Кейти и Мэдисон. Имена с бульваров. Все три. «Когда ты в первый раз понял, что что-то не так?» «Верняк, когда пистоль увидел», — сказал он ей. «Ты видел стрелка?» «Центр только за несколько минут до того открылся. Я поднялся на дворик закусочных прихватить по фрапучино для нас с Ирвингом. Мы с Ирвингом в Биг в утро были. Не знаю, с чего он работает там. Семья у него вполне зажиточная. Мать, полагаю, хочет, чтобы он поднабрался опыта. Узнал, что значит иметь работу». Сомнение мелькнуло в его больших трепетных глазах, и он заметил. «Лучше не печатайте, что я это сказал. Ирвинг крутой. Они меня к себе домой на ужин приглашали». «Я не опубликую ничего из того, что ты не захочешь, чтобы я публиковала». «Короче, у нас в Биг корзинка мусорная есть, и мы в баскет играли. Проигравший должен был заплатить за фрапучино победителя, но победитель должен сходить за ними». «Это когда ты в последний раз за него платил?» — спросила подружка Сара с явной поддразнивающей гордостью. «Ирвинг в порядке, и мне приходилось иногда платить. Впрочем, у него слева и не все получается, так что, ну да». «Обычно он платит, а я приношу». «Я и это не стану печатать», — уведомила Лантернгласс. «Не хочу выдавать секрет твоей выигрышной стратегии». Малый опять заулыбался и еще больше понравился журналистке. Она опять подумала, что он из черно-голубой. Не потому, что выражается по-уличному, а потому, что не выражается. Говорит без усилий, но с определенной заботой о стройности речи. Лантернгласс был знаком, позыв отбирать слова с точным прицелом. Он проистекал из тревожной уверенности, что единственная запинка в речи способна выставить тебя таким, будто ты на углу толкаешь дурь. Айша целый год обучалась журналистике в Лондоне, делая кое-что из того, чего так и не пришлось делать Колсону, и пока жила там, прочла очерк об английской системе классов. «Англичане, — узнала она, — сортируются по языку. Ты понимаешь, кто перед тобой, барин или дурень, стоит тому лишь рот открыть и заговорить». И это еще больше справедливо по отношению к черным в Америке. Человек сложит впечатление, а тебе стоит только произнести «привет» просто потому, как ты это выговоришь. Акелло продолжил. «Я шел обратно в Биг, когда она появилась. Мы прошли мимо друг друга на большом пролете лестницы центрального зала. Я спускался вниз, и она поднималась вверх. Мне пришлось пару раз на нее глянуть, потому как она что-то подтягивала высоко у себя на ноге. Типа, подумал я сначала, с чулком возится. Только это была кобура. Типа набедренной кобуры. Она стащила ее, как раз когда я мимо прошел. Еще она плакала. Хоть она и была в солнечных очках, это замечалось. У нее тушь под глазами текла». «Как она выглядела?» «Крошка. Блондинка. Настоящая красотка. По-моему, ее звали Бекки. Или Бетти. Нет, почти наверняка Бекки». «Откуда ты знаешь ее имя?» «Она работала в бриллиантах посвящения, там же, где устроила стрельбу. В последнюю субботу каждого месяца перед открытием по всему торгцентру назывались лучшие работники. Родж Льюис, хозяин ювелирного, как-то раз давал ей награду. Лучший работник месяца, что-то в этом духе. Она его убила первым. По крайней мере, думаю, так оно и случилось. Он кричал как раз перед первым выстрелом. Знаю, что он мертвый, видел, как его вывозили». «Вернемся немного. Она прошла мимо тебя по лестнице. У нее был пистолет, Что дальше?» Я обернулся, посмотрел ей вслед. Может, даже вслед за ней двинул. Посмотреть, что она... Ой! Его подружка ткнула ему кулаком в плечо. «Козел! У нее ж пистолет был! Нафига?» И ударила его второй раз. Малый потер плечо, и когда продолжил рассказ, обращался уже столько же к Саре, сколько и к Лантернглаз. «Я не слишком близко за ней шел. В любом случае, она от меня оторвалась. Еще минута, и я стал думать, что надо бы кого-то из охраны найти. Я повернул обратно к лестнице, и тут услышал, как мистер Льюис закричал и хлопнул пистолет. Я бросился на ступени и замер. Потом услышал, как закричал мистер Кэллоуи. Он главный в охране торгцентра. И еще выстрелы. Помнишь, сколько?» Акелла сощурил один глаз, воздев другой к небу. «Сначала три. Это когда она убила Роджера Льюиса. С минуту после этого еще один выстрел. И такой звук, типа свалилось что-то. И пятый выстрел. А потом, минут пять спустя, еще два». «Ты уверен? Целых пять минут между пятым выстрелом и последними двумя? В стрессовой ситуации довольно легко потерять счет времени». Акелла покачал головой. «Не, 4-5 минут. Я знаю, потому как переписку с Сарой вел, так что можете время у меня на телефоне посмотреть». Лантернглаз кивнула, но в ответе его усомнилась. Очевидцы очень быстро перестраивают воспоминания в россказни, и россказни эти всегда, хотя бы частично, содержат вымышленные трагедийные толкования лишь в половину запомнившихся фактов. «Так было». Акела опять пожал плечами. «Я пластом лежал, а через еще пару минут полиция пошла в атаку по ступеням вверх в своей броне с пулеметами, готовая с половиной ИГИЛ сразиться. Единственное, кому от них досталось, так от моей руки. Один полицейский, пробегая мимо, наступил на нее». Он помолчал, затем тряхнул головой. «Эту часть тоже можете выпустить. Они шли жизни спасать. Притом им было известно, что они могут попасть под шквальный огонь. Не хочу их оскорблять. Врач скорой осмотрел мне руку, пока я показания давал. Все кости целы». «И ты выбрался, и ты в порядке», — сказала Сара и вытянулась на цыпочках, чтобы чмокнуть его в щеку. «И не вздумай спорить, а то могу тебе сосок скрутить». Акелла ухмыльнулся, губы его нашли ее губы, и сама того не желая, Лантернглаз пришла к выводу, что «Ой, вкуснятина, девчушка, что надо». «Спорить с чем?» — спросила журналистка. «С тем, что все у него всегда окей», — ответила Сара, закатив глаза. «Все его и его глупого папашки шутки». «У меня сейчас все окей больше обычного. То есть мне совсем не окей, что младенец погиб». «Младенец?» — спросила Лантернглаз. Малый опустил глаза, и неожиданно на лице его промелькнуло испуганное, грустное выражение. «Да, мэм. Застрелен вместе с мамой. Женщина в хиджабе, ее малыш, круглолицый пижон и мистер Льюис. Эти стали четырьмя жертвами. Все, кто погиб, не считая стрелявшей. Только как подумаешь о том, что стряслось в других местах, типа Авроры или Коломбины, а я рад, что тут не случилось хуже. Уверен, что и копы довольны, что не пришлось ни с кем вести перестрелку». Он рассмеялся. Резко, неприятно. В смехе его не было ничего веселого. «И могу поспорить, мистер Кэллоуи доволен, что наконец-то подстрелил хоть кого-то». Лантернглаз уже думала, что ей пора закругляться, выжать пару фразочек из девчушек, которые она и не собиралась в заметку включать, и слинять. Если она в скорости не выдвинется, то опоздает за дочкой в лагерь. Ей самой до сих пор памятно и остро то болезненное, одинокое ощущение оказаться последней из забранных домой. Все глаза, проглядевшие залитые дождем окна класса современного танца, ни о чем другом не думавший, как только чтобы кто-нибудь, кто угодно, приехал и забрал ее. Только после последней фразы малого уйти было никак нельзя. Его слова завладели ее вниманием и не отпускали. «Что ты имеешь в виду, говоря, что он, наверное, доволен тем, что наконец-то кого-то подстрелил?» Почти неприметная ухмылка разом слетела с лица Акелла. «А может, лучше и это тоже выпустить?» Журналистка приостановила запись. «Акелла, я не напечатаю ничего, что доставило бы тебе здесь неприятности. Просто мне любопытно, что за история с Кэллоуем?» Акелла выдержал ее взгляд. В глазах его, в которых плескалась Миссисипи, вдруг появился холодок. «Этот старый фашистюга приставил мне к шее пистолет на третий день, как я тут работать стал». «Он что?» «Мистер Бостон, один из управляющих Биг, попросил меня на моей машине отвезти кое-какой товарец в Дайтону-Бич. У меня тогда еще форменной одежды не было, и я разные поручения выполнял». Он потянул за глупую золотистую баскетбольную майку с буквами Биг и изображением черной руки, сжимающей оранжевый шар пламени. «Я был снаружи, засовывал коробки в багажник моей машины, а этот Кэллоуи подкрался сзади и сунул мне ствол пистолета прямо в шею. И говорит: Тюрьма или морг, сам выбирай. А мне что так, что сяк, без разницы». «Треплешься», — сказала Лантернглаз, хотя и верила ему, и голос ее говорил, что она ему верила. Сара стиснула скулы, рот ее мрачно вытянулся, она крепко сжала пальцы своего дружка. «Значит, уже слышала эту историю», — определила журналистка. «Сердцем клянусь», — сказал Акелла и постучал кончиками пальцев по груди. «Он достал рацию, сказал, что обнаружил похитителя коробок с грузовой площадки за обувным Биг. Сказал, что у меня был резак для коробок, а еще пистолет. Но еще до того, как охрана радировала копам, мистер Бостон увидел происходящее и бегом прибежал сказать ему, что все в порядке. Что я работник магазина». «У тебя был пистолет?» «У меня был пистолет для оклейки коробок клейкой лентой», — пояснил Акелла. «А насчет резака он был прав. Он у меня сзади на штанах висел». Подозреваемый поднялся, и я увидел, как в руке его что-то блеснуло. Он прыгнул, я подумал, что он на меня бросился с ножом и выстрелил из своего оружия, защищая себя. Так заявил полицейский Рэб Муни, когда предстал перед жюри присяжных. Все показания Лантернглаз прочла много лет спустя. Всего-то и требовалось, чтобы превратить диск в нож или паковочный пистолет в револьвер 45-го калибра. Немного воображения, немного паники и бездна предвзятости. «Повезло тебе, что не застрелил», — заметила Лантернглаз. «Почему его не уволили?» Уголок рта Акелла дернулся в кривой усмешке какого-то киногероя, хотя и отдавала она теперь определенным цинизмом, что ее обескуражило. «Мистера Бостона целый час трясло. Он до того побледнел, будто грипп схватил. Он сказал, что позвонит на линию претензий в фирму, которая осуществляет охрану торгцентра. Но когда попробовал, линия оказалась отключена. Он послал им сообщение по электронной почте, оно обратно отскочило, как непригодное для доставки. Это крупнейшая на юге фирма. Охранное агентство «Сокол». Слыхали? Оно снабжает охранниками кучу центров торговли. Можно было бы подумать, что с ними связаться легче. Мистер Бостон спросил, не хочу ли я пойти к копам и подать жалобу. Только я сообразил, что ничего не выйдет. А потому попросту положил на это». «Почему?» «Потому что не могу платить за колледж своим смазливым личиком». «Кэллоуи принес извинения?» «А как же? И на месте, и потом опять в конторе на следующий день. Дал мне 25-долларовый подарочный сертификат на покупку в любом магазине центра». «Нифига себе! Щедро с его стороны. Целых 25 баксов. И на что ты их потратил?» «Еще целы», — сказала Акелла. «Собираюсь придержать их у себя, пока кто-нибудь не станет продавать со скидкой пуленепробиваемые жилеты. Я себе один такой подыскиваю».